Я хочу, чтобы ты создал держатель для камней бесконечности. Полагаю, мне не нужно объяснять, что это за драгоценные камни. Он вздрогнул и был напуган названием камней бесконечности. Я считаю, что этот дизайн должен сработать. Что ты на это скажешь? Он уставился на меня. О, ты не можешь говорить. Я щелкнул пальцами, давая ему возможность говорить. Ты откуда ты узнал о камнях бесконечности? Его вопрос заставил меня покачать головой. Это не имеет значения. Но я хочу знать, возможно ли создать держатель для камней, используя этот дизайн. Он взял бумагу в руки и начал изучать рисунок. Это возможно, но на это потребуется время. Он уставился на меня. Месяц. Это проблематично. Как скоро один узнает о твоем исчезновении? Мой вопрос заставил его глубоко задуматься. И пока он был под моим контролем, он не мог лгать. Я могу закончить работу до его прихода. Он ответил честно. Но один, всятец, он рано или поздно узнает правду. О, не беспокойся об этом. Я усмехнулся. Он этого не узнает. Даже если он это сделает, я могу победить его. Но если это произойдет, пострадают все королевства. Неизвестное местоположение. В разгар яростной битвы человек стоял на крыше военного корабля и наблюдал, как его люди безжалостно убивают противников. Он покорил бесчисленные галактики, и это ничем не отличалось. Он наслаждался властью, купался в славе и жил в богатстве. Он был Кангом-завоевателем, повелитель времени и один из величайших военачальников Вселенной. Когда последний враг неподвижно упал на землю, Канг вернулся внутрь корабля и сел на трон. Он уставился на один из мониторов, который показывал изображение Земли, планеты, с которой все началось, и планета, которую он хотел завоевать больше всего. «Скоро. Земля будет моей». Глава 112. Высший эволюционер. Окружив мастерскую Эйтри барьером, я ушел, чтобы найти камень души. Но даже если я доберусь до места, вернуть камень будет довольно сложно. Камень души был в руках очень могущественного существа. И хотя получить его, возможно, не так сложно, как камень силы, это все еще проблемно. Поскольку он находится во владении высшего эволюционера, существа, обитающего в космической силе. И я совершенно уверен, что его космическое сознание уже сообщило ему о моих поисках камня. Он был человеком, но позже стал существом, равным по силе богам. Если бы я родился на несколько лет раньше, я бы остановил его вознесение. Но нет смысла плакать из-за чего-то, что я не мог контролировать. Я парил над бесконечным пространством, думая о том, как связаться с высшим эволюционером. И даже если я найду его, как я собираюсь получить от него камень? Я не помню, как он заполучил в свои руки камень души, но позже он отдал его Адаму Уэрлоку. Подожди секунду. Он отдал его Адаму Уэрлоку. Он отдал его, потому что Адам защищал его, когда он был в своем коконе. Камень души был компенсацией от его имени. Но это означает, что высший эволюционер недостаточно ценит камень души. Это дает мне шанс. Но есть и другая теория о том, что Адам был совершенен. Поскольку у высшего эволюционера была технология, которая могла превзойти магию, он, вероятно, не нуждался в камне души. И он, скорее всего, хотел довести Адама до пика эволюции или верил, что камень души не сможет испортить чистого Адама. Он был неправ. Однако это означало, что я мог приобрести у него камень. Все, что мне нужно было сделать, это связаться с ним. Но каким образом? Я долго думал об этом. Но не слишком ли я много думал? Высший эволюционер уровень обладает космическим сознанием. Итак, он должен быть в состоянии знать о моем присутствии. Я уверен, что если бы мы боролись, я бы победил. Однако это заставит весь его культ наброситься на меня. Так что борьба – это не выход. Но поскольку он обладает космическим сознанием, может быть, это не так уж и сложно. Я снова вошел в астральный план, надеясь найти его. Высший эволюционер, если ты меня слышишь, тогда ответь мне. Мой голос эхом разнесся по космическому плану. Пребывание в астральной форме позволяло моему голосу быть услышанным только тем человеком, которого я хотел. Ответь мне, высший эволюционер. Пространство вокруг меня исказилось, когда я почувствовал присутствие сильного существа позади меня. Настоящий подвиг для человека – вызвать меня. Я обернулся и обнаружил стоящее в любопытстве роботизированное существо, или, бывший человек. Вот он, существо, способное поднять науку на абсолютную вершину. Мы оба парили в бесконечном пространстве, глядя друг на друга. Я полагаю, ты знаешь причину, по которой я тебя вызвал. Он кивнул в ответ на мой вопрос. Я знаю. Хотя я не могу читать твои мысли, я могу видеть прошлое и делать выводы из прошлых взаимодействий. Я могу сказать, что ты ищешь камень души. Он был умен, имея достаточно времени на подготовку, он мог бы даже победить богов. Да, и я полагаю, ты знаешь, что мне нужен камень любой ценой, даже если мне придется сражаться с тобой. Он погрузился в глубокие размышления. Я знаю, он нахмурился. И даже если бы нам пришлось драться, я отказываюсь отдавать камень бесплатно. Я знал, что это будет нелегко, но мне нужен был камень. Однако я знаю, что если бы мы вдвоем сражались, я бы многое потерял. Он улыбнулся. Итак, мы можем заключить сделку. И что бы это могло быть? Его улыбка стала шире. Поскольку ты связался со мной, я полагаю, ты должен знать о моей маленькой одержимости генетикой и созданием идеального существа. Я кивнул ему в ответ. Тогда тебе не составит труда понять, чего я хочу. Он замолчал и уставился на меня. Ты должен стать совершенным существом. Я хочу видеть эволюцию, за пределами которой никакое развитие не может быть сделано или не должно быть сделано. Мне следовало ожидать. Он был одержим именно по этой причине. Я пробовал бесчисленные эксперименты, но никому не удавалось расти так быстро, как тебе. Итак, если ты сможешь достичь точки, когда твой вид обезьяны сможет превзойти богов, я соглашусь отдать тебе камень души. Достижение такой точки в эволюции невозможно за такой короткий промежуток времени, не говоря уже о... По мере того, как я становился старше и набирал силу, я пришел к пониманию того, что слова совершенные не существуют. Я не помню, чтобы говорил, что хочу увидеть это сейчас. Он ухмыльнулся. Все, что тебе нужно сделать, это достичь точки в эволюции, откуда дальнейшая эволюция невозможна. У нас есть все время в мире. Его ухмылка стала шире. Соглашайся, и камень твой. Не согласишься, и я уничтожу твою планету. Этот ублюдок. Есть один вопрос, на который я хочу получить ответ. Если ответ мне понравится, я приму его. Он казался любопытным. Спрашивай. Ты нападешь на Землю? Он посмотрел на меня и смерил взглядом. Существуют триллионы планет. Я могу пообещать, что не нападу на эту ради сделки. Это заставило меня улыбнуться. Тогда очень хорошо. Я принимаю сделку. Он ухмыльнулся. Ну, тогда камень твой. Когда он это сказал, между нами проплыл оранжевый драгоценный камень. Он излучал невообразимую силу, искушая меня схватить его. Но, не имея стабильного ума, брать драгоценный камень было самоубийством. Я успокоился и протянул к нему руку, высвобождая большую часть своей силы в направлении драгоценного камня. Камень медленно начал приближаться ко мне, оставляя за собой несколько оранжевых частиц. Когда я взял его в руку, я почувствовал, как моя душа всего за секунду прошла через множество уровней существования. Я почувствовал, что моя душа связана с камнем, и если бы не моя воля, моя душа была бы мгновенно испорчена. Хорошо, что ты выжил. Высший эволюционер кивнул. Было бы обидно, если бы твоя душа была испорчена чем-то подобным. Это правда, пробормотал я. Теперь, я полагаю, моя работа здесь закончена, сказал он. Есть кое-что, что требует моего срочного внимания, а пока это прощание, но я верю, что мы скоро увидимся, обязательно. Я кивнул, прекрасно понимая, что он имел в виду. Вторжение Конга неизбежно повлияет на мой народ, и поэтому мне придется встретиться с ним лицом к лицу. И все же я надеюсь, что, когда придет время, ты не выступишь против меня. Я покачал головой. Наши цели совпадают. События, последовавшие за вторжением Конга, будут совсем другими, и все будет зависеть от исхода битвы. Так что лучшее, что мы можем сделать, это надеяться, что война закончится нашей победой без больших потерь. Высший эволюционер улыбнулся. Я не буду тебе помогать, запомни это. Я просто отброшу его армию, если он доберется до моего дома. Я ожидал этого. Тогда мы можем заключить перемирие, которое гарантирует, что мы не будем сражаться до того, как все будет улажено. Хорошо, я знаю, что скоро увижу его, и будет ли это к добру или к худу, только время может это показать. Глава 113. Братство. У меня был камень души в моем пространственном хранилище, и если я хотел использовать камень, я должен был вытащить его. Именно по этой причине я попросил Эйтри сделать держатель. Через месяц у меня будет держатель, и когда я его получу, я буду готов сразиться с Конгом. Я приземлился в Нью-Йорке, когда мне позвонил Магнус. Я должен был искать Моргану, но мне пришлось отложить планы. Ты оставил группу бродячих мутантов в своем районе, пап? Вопрос Магнуса смутил меня. Я знал, что он, скорее всего, говорил о братстве, но что за внезапный интерес? Да, а что? Он вздохнул с другой стороны. Тогда тебе стоит взглянуть на новости или проверить, что происходит с твоими глазами. Хорошо. Повесив трубку, я порылся в интернете и приступил к просмотру новостей. И то, что я обнаружил, не стало для меня большим сюрпризом. Братство и Люди Икс сражались, и казалось, что Люди Икс были в беде. Я могу либо позволить им справиться с этим самостоятельно, либо помочь им. И я тот, кто несет за это ответственность, поскольку я решил сохранить братство живым. Так что, думаю, я посмотрю, в чем дело. Я телепортировался в особняк Ксавье и обнаружил, что лысый профессор-мутант пристально смотрит на экран. Я слышал, что были неприятности, профессор. Мужчина удивленно посмотрел на меня. О, Маркус, он выглядел обеспокоенным. Что привело тебя сюда? Небольшое шоу братства транслируется в прямом эфире, профессор. Итак, я полагаю, вы знаете, почему я здесь. Он сделал глубокий вдох. Люди Икс решают эту проблему. Дай мне немного времени, и я позабочусь о том, чтобы это больше не повторилось. Ксавье действительно плохо умел быть убедительным. Если бы вы не были отчаянным мутантом, вы бы так легко не поддались на его уловки. Я предупреждал тебя раньше, что если Магнето снова устроит неприятности, мне придется позаботиться о нем. Он вздрогнул. Но поскольку Люди Икс сталкиваются с братством, я буду ждать результата. Я подошел к нему. Если ты потерпишь неудачу на этот раз, я возьму дело в свои руки. Я села рядом с ним, и мы оба уставились на экран. Одна из причин, по которой я позволил братству поступать так, как им заблагорассудится, заключалась в том, что я хотел понять, почему Ксавье был так непреклонен в своих убеждениях. Я хотел понять, почему он думал, что группа сумасшедших сторонников превосходства когда-нибудь согласится с ним. И по сей день я так и не смог найти ответа на этот вопрос. Это заставляет меня поверить, что Ксавье – просто еще один подающий надежды дурак, который по счастливой случайности заполучил в свои руки сильную способность. Это выглядит не слишком хорошо для ваших студентов. Братство уничтожало Людей Икс. Магнето взялся за Джеймса и Шторми, с которыми мне еще предстоит поздороваться. Мистик сражалась с Китти, Лавина и Жаба были против Бобби и Скотта соответственно, и, наконец, Джин и Роук, кто-то, с кем мне еще предстояло встретиться, сражались с Джаггернаутом. И само собой разумеется, что Люди Икс терпели поражение. Кроме Джеймса, который тренировался под руководством Ордена, и Шторми, которая была мутантом уровня Омега с ужасающими способностями, остальные Люди Икс проигрывали. Магнето смог продолжить борьбу с двумя сильными мутантами без особых усилий, и это был только вопрос времени, когда остальная часть братства придет ему на помощь. «Они победят», — смело сказал Ксавье. «Они должны победить. Мы посмотрим». Поскольку большинство Людей Икс остались неспособными сражаться, Джеймсу и Шторми пришлось сражаться со всем братством в одиночку. И хотя я знал, что Джеймс силен, он не был способен противостоять мутанту уровня Омега. К счастью, антиметалл отличался от обычного металла, и это спасло его от воздействия магнитного контроля Магнета. Ксавье был обеспокоен, я это видела, но я спокойно сидел там, ожидая, когда упадет хотя бы еще один человек Икс. У меня было запланировано кое-что интересное, и один из членов Ордена собирался извлечь из этого выгоду. Мы оба уставились на экран, когда Шторми получила прямое попадание от Джаггернаута и был мгновенно нокаутирован бегемотом. Ну что же, получается все. Я сам займусь этим вопросом. Ксавье нахмурился, но кивнул. Он знал, что не сможет убедить меня, и поэтому единственное, что он сказал, было: «Пожалуйста, убедись, что дети благополучно вернулись домой». Я не ответил и телепортировался к месту боя. Джеймс был встревожен. Он знал, что у него нет никакой надежды победить братство. Но он должен был убедиться, что дети смогли бы благополучно сбежать. Однако это казалось невозможным, когда его окружали Джаггернаут и Магнето. «Сдавайся, Джеймс», — сказал Магнето. «Нет смысла бороться в заведомо проигрышной игре». Джеймс зарычал на мужчину, что заставило стоявшего рядом с ним бегемота рассмеяться. Маленький волчок хочет укусить. Джеймс придумывал способ сбежать вместе с детьми, но не смог найти ни одного. Его единственной надеждой было то, что Чак сможет вытащить что-нибудь и спасти их. Но тем, Кто пришел ему на помощь, был не Ксавье. Это было разочаровывающее зрелище. Джеймс повернул шею в сторону источника голоса, и когда его взгляд упал на человека, он был удивлен. Он испытывал одновременно облегчение и беспокойство из-за присутствия мальчика. С одной стороны, он знал, что мальчик может спасти их всех, но с другой стороны, он знал, чем закончится битва. Это было бы неприятно для братства, и Ксавье не понравилось бы то, что должно было произойти с его другом. Но что же, по крайней мере, ты хорошо поработал, защищая детей. Джеймс уставился на Маркуса, не зная, что сказать. Маркус посмотрел на членов братства и почесал затылок. Магнета, Мистик, Джаггернаут, Жаба, Лавина. Я не вижу Спидстера, но это нормально. Магнета нахмурился, глядя на парящую фигуру. Кто ты такой? Один из новобранцев Ксавье. Маркус покачал головой в ответ на его вопрос. Нет, просто знакомый. Это заставило Джаггернаута усмехнуться. Я бы посоветовал тебе оставить их. Или ты закончишь так же, как те детишки. Маркус спокойно посмотрел на красное чудовище. Не беспокойся об этом, большой человек. Я могу сам о себе позаботиться. Когда Магнета понял, что мальчик не собирается отступать, он решил левитировать, чтобы стать с ним на равных. Уходи или падай, малыш. Маркус вздохнул. Я полагаю, вы не понимаете, в какой ситуации находитесь. Он улыбнулся и указал на репортеров, которые фотографировали их, в то время как те, кто был скрытен, записывали все это. Представь, если бы мне удалось в одиночку уничтожить всю твою команду. Маркус знал, что Магнета оставил репортеров невредимыми, поскольку хотел, чтобы общественность увидела, насколько безнадежной была ситуация для людей X. Но это не должно было закончиться хорошо для мастера магнетизма. Магнета нахмурился и подал знак Джаггернауту убрать Маркуса. Джаггернаут ухмыльнулся и метнулся в него, но, к его удивлению, Маркус с легкостью увернулся от мутанта. Джаггернаут нахмурился и снова прыгнул на него, но на этот раз, это была ошибка. Магнета и вся команда широко раскрыли глаза, когда увидели, как Маркус схватил Джаггернаута за шлем и уставился на них сверху вниз. Как, Мистик нахмурилась, увидев, как Маркус без усилий сокрушил лицо Джаггернаута. Бронированный мутант закричал от боли, но это все, что он мог сделать, когда Маркус разбил его шлем. Глаза Маркуса на секунду вспыхнули фиолетовым, а в следующее мгновение Джаггернаут оказался на земле без сознания. Репортеры были потрясены до глубины души при виде мутанта, уничтожившего Джаггернаута почти без усилий. Лавина и Жаба пытались помочь своему товарищу по команде, но Маркус использовал свою телепатию, чтобы заставить их тоже потерять сознание. Затем он посмотрел на Мистика и улыбнулся. «Ты важная персона, Ривен. Я поговорю с тобой позже лично». Сказав это, он использовал свою телепатию и на ней. Когда Магнета увидел, как его члены падают один за другим, он почувствовал, что кипит от злости. «Ты идиот! Ты понятия не имеешь, что ты натворил!» Магнета не стал ждать и, используя свой огромный магнитный контроль, поднял кран и бросил его в сторону Маркуса. Джеймс в ужасе посмотрел на него, но замер, увидев, как Маркус испарил кран своими когтями. «Убедись, что с детьми все в порядке, Джеймс, я разберусь с Магнета». Сказав это, Маркус телепортировался вместе с мастером магнетизма, оставив сбитого с толку Джеймса помогать детям. Но Джеймс не знал, что Маркус отвез Магнета к Ксавье, где у него были планы на лидера братства. Глава 114. Решение Ксавье. Глухой удар. Ксавье был потрясен, когда рядом с его инвалидным креслом разбился мужчина. Но когда он увидел лицо этого человека, у него упало сердце. «Дети в безопасности, вам не нужно беспокоиться о них», – заверил Маркус, появляясь из портала. «Джеймс привезет их обратно». Маркус спокойно сел напротив Ксавье, когда бесчувственное тело Магнета начало парить в воздухе. «Я могу убить его прямо здесь, и это мгновенно решит проблему братства. Без лидера они падут. И хотя Мистик способна быть лидером, она не так способна, как Магнета. Такие люди, как Джаггернаут, никогда не последуют за ней», — сказал Маркус. «Не то чтобы он мог превратиться в Джаггернаута после того, как я разбил шлем». Он внутренне ухмыльнулся, вспомнив сломанный шлем, который хранил в своем пространственном кармане. «И ты собираешься это сделать?» Ксавье был спокоен, на удивление спокоен. «Ты готов убить такого же мутанта? А, так вот что он пытался сделать», — подумал Маркус, прежде чем громко рассмеяться. «Это не сработает против меня, профессор. В отличие от ваших учеников, которые верят в то, что нужно оставлять своих врагов в живых, я верю в их уничтожение». Маркус усилил свою ауру, позволив Ксавье почувствовать давление его безумных сил. Ксавье вспотел, и ему стало трудно дышать перед властным присутствием мальчика. Он был как мышь перед дикой кошкой. В отличие от них, мои руки уже запятнаны кровью. Глаза Маркуса вспыхнули фиолетовым. «Но я спрошу вас еще раз, профессор, что нам делать с твоим другом?» Маркусу было искренне любопытно, что скажет Ксавье. Он пока не читал его мысли, так как хотел, чтобы его будущее решение относительно Магнета было беспристрастным. Ксавье и Маркус уставились друг на друга, ни один из них не отступил. Ксавье было трудно сохранять спокойствие, учитывая присутствие Маркуса, но он твердо стоял на своем. «Я не убью его и не позволю тебе убить его». Маркус рассмеялся над заявлением Ксавье. «Вы действительно думаете, что сможете остановить меня, профессор? Позволь мне напомнить, что в прошлый раз, когда ты пытался проникнуть в мой мозг, ты чуть не лишился разума». Маркус сделал паузу. «Нет, подожди, у тебя помертвели мозги. Я должен был исцелить тебя и вернуть тебе здоровье». Ксавье слегка вздрогнул, потому что то, что только что сказал Маркус, было правдой. Он действительно пытался проникнуть в голову Маркуса и увидел кое-что, что вывело его из равновесия. Но именно по этой причине он всегда немного беспокоился о Маркусе. Он знает, что мальчик полностью контролирует свои силы, но он боялся, что если он выйдет из-под контроля и высвободит всю свою силу, даже Магнус не сможет остановить его. «Я спрошу в последний раз, что ты будешь делать?» Ксавье глубоко задумался над этим. Он верил, нет, он знал, что Маркус говорит серьезно, и он убьет его друга в зависимости от ответа. «Я могу заблокировать его воспоминания и силы», — Ксавье наконец признался. Он действительно обладал способностью заставить мутанта навсегда забыть о своих способностях, но это противоречило его убеждениям, поэтому он никогда этого не делал. Но если это могло спасти жизнь его другу, то он был готов сделать исключение. Маркус ответил не сразу, но через некоторое время на его лице появилась улыбка. «Ты сдал экзамен. У тебя все еще есть решимость принимать правильные решения, когда придет время», — сказал Маркус. «Но все, что тебе нужно сделать, это настроить его воспоминания, а я позабочусь об остальном». После поглощения пустоты Маркус пристрастился использовать свои способности к манипулированию памятью. Однако со временем он взял эту зависимость под контроль и теперь использовал ее только тогда, когда считал это абсолютно необходимым. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Ксавье. «Ты помнишь тот день, когда твой сын проявил свои способности, и мне пришлось вмешаться?» Ксавье расширил глаза от осознания, когда понял, на что намекал Маркус. Несколько лет назад, когда его сын Дэвид пробудил свои силы, Ксавье понял, насколько это было опасно. Его сын мог бы уничтожить весь мир, если бы его силы вышли из-под контроля. И вот тогда вмешался Маркус. Используя свои молекулярные манипуляции, ему удалось стереть ген Дэвида, сделав его нормальным человеком. И Ксавье был благодарен за это, поскольку его сын мог наслаждаться нормальной жизнью. Но, по правде говоря, никто, кроме Маркуса, не знал, что он использовал неспособность к молекулярным манипуляциям, чтобы стереть ген Дэвида. И никто, кроме него, не знал, что он на самом деле сделал с геном Дэвида. Ксавьер вздохнул. Выбор между жизнью его друга и его способностями был легким. «Достаточно справедливо», — Маркус ухмыльнулся. «Я знал, что вы умны, профессор». Но когда он собирался использовать свои силы, его внимание переключилось на новости. «В Нью-Йорке появился новый мутант. Он с легкостью победил братство», — сказал репортер. «Но вопрос в том, он добрый или злой?» Маркус улыбнулся, услышав вопрос. Очень немногие люди знали о нем. Что касается всего мира, младший сын Марселя был не более чем загадкой. В очень юном возрасте его отправили учиться на другой конец света, и было очень мало случаев, когда Маркус появлялся на публике. И сегодня он впервые за 3 года появился в прямом эфире. Все прошло так, как планировалось. Он улыбнулся, когда люди в новостях продолжали говорить об этой таинственной личности. Даже несмотря на то, что его лицо было видно, неизвестное время. По темным коридорам космического корабля бежал человек. Он побежал, не оглядываясь, и прыгнул через портал, мгновенно появившись в неизвестном месте. Но на этом он не остановился. Он знал, что за ним гонится, и единственный вариант, который у него был, это бежать. Он повернул циферблат часов на максимум, когда перед ним открылся еще один портал. Он вошел в него, не раздумывая ни секунды, и портал мгновенно закрылся. Он снова повернул циферблат своих часов и прыгнул в портал. Каждый раз, когда он прыгал, он хотел убежать от человека, следующего за ним. Почему он может проходить сквозь измерения? Он мысленно закричал, когда шаги стали громче. Он открывал портал за порталом, надеясь избавиться от того, кто за ним охотится, но даже он знал, что это невозможно. Когда он прыгнул через другой портал, он услышал голос. «Я думал, ты из тех, кто поумнее», — эхом отозвался грубый голос. «Но, похоже, я ошибся». Мужчина проклинал себя за то, что совершил такую ошибку. «Зачем я это украл?» Он посмотрел на часы и усмехнулся над собой. Он продолжал бежать через порталы, но что бы он ни делал, его преследовал этот голос. «Ты действительно верил, что сможешь так легко проникнуть в мои хранилища, обмануть мою охрану и украсть предмет, который я лично разработал?» — спросил голос с неподдельным любопытством. «Но я действительно наслаждаюсь хорошей игрой в охоту». Мужчина тяжело сглотнул, продолжая прыгать через порталы. Он знал, что он был добычей, а тот, кто преследовал его, был хищником. Он украл много сокровищ у многих сильных существ. Может быть, это и было причиной его безрассудной храбрости. Но его чрезмерная жадность теперь будет стоить ему жизни. Он был добычей, играющей на родине хищника. Каждое его движение хищник легко парировал. «Но я должен поаплодировать тебе. Хотя ты не смог одурачить меня, тебе все же удалось одурачить моих охранников. Это само по себе подвиг. В любой другой день этот человек пришел бы в восторг от похвалы, но прямо сейчас эта похвала казалась навязчивой. Он почувствовал, что присутствие хищника медленно приближается, и почувствовал, что у него перехватывает дыхание. Но он должен был бежать, чтобы выжить. Ты не можешь избежать цепей времени. Никто не может», — голос предупреждал, но мужчина не слушал. Он продолжал бежать и бежать, пока не споткнулся и не упал лицом вниз. «Хватит бегать, Йонду». Да, человек, укравший пространственный механизм у повелителя времени, был никто иной, как центаврианин Йонду Уданта. «Стражи галактики остановят тебя, Канг», — Йонду предупредил невозмутимого Канга. «Я видел и прошлое, и будущее, Йонду, и в каждой временной шкале стражи с треском проваливались». Йонду вздрогнул, когда мужчина подошел к нему и встал перед ним с бесстрастным лицом. Йонду попытался в последний раз, несмотря на то, что знал, что это бесполезно против Канга. Канг с любопытством посмотрел на него, а затем взял центаврианина за шею, заставив его мучительно закашляться. «У меня нет милосердия к предателям». Он впервые за все время улыбнулся. «Я сбит с толку тем, что ты верил, что сможешь сбежать от меня, повелителя времени. Я видел будущее бесчисленного множества людей, всю их жизнь за считанные секунды». Он продолжил. «Квилл заберет акт твою голову». Улыбка Канга не сходила с его лица. «Мы увидим это, но сейчас. Позволь мне показать тебе отрезок всей твоей жизни, исчезнувший за секунду». Йонду завизжал от ужаса, когда его тело начало стареть с пугающей скоростью. И через несколько секунд все, что осталось от вора, это его скелет, который в следующую секунду превратился в пыль. «Стражи, может быть, пришло время разобраться с ними». Глава 115. Уви-1. Мёбиус был безумен, он кипел от злости. Это была четвертая неудача Уви управления временными изменениями в поимке Канга. Этот человек не принес Уви ничего, кроме неприятностей. И как ответственный за эту временную шкалу, Мёбиус должен был придумать что-то, чтобы захватить Канга. Он путал все временные рамки, и поскольку хранители времени и твистеры все еще спорили, у Уви не было другого выбора, кроме как решить проблему самостоятельно. И они не были достаточно подготовлены к встрече с Кангом. Он с легкостью выходил из каждой ловушки, расставленной Уви. Он был гением в поиске лазеек, и независимо от того, что делала Уви, независимо от того, сколько из этих дыр они заполняли, Канг всегда находил новые лазейки. «Все еще боретесь с проблемой Канга?» Мёбиус обернулся и увидел, что его брат Арабарус уставился на экран. Арабарус выглядел идентично Мёбиусу, поскольку они были идентичным образом вместе с Парадоксом и Тессерактом, и каждый из них отвечал за модерирование своих собственных временных рамок. Тем не менее, Мёбиус обладал немного большим авторитетом по сравнению со своими братьями внутри Уви, но он не очень гордился этим. Это не принесло ему ничего, кроме головной боли. Да, Мёбиус с сожалением признал, что Эроборус, казалось, был немного обеспокоен этим вопросом. Канг быстро путался со своей временной шкалой, и если это продолжалось, то это был только вопрос времени, когда он перейдет на другую временную шкалу. У нас осталось не так уж много вариантов. Ароборус признался, что заставило Мёбиуса нахмуриться. Мёбиус знал, что его брат не ошибся, однако Уви не мог позволить Кангу продолжать свое дурачество. «Итак, что ты решил?» – спросил Ароборус, когда Мёбиус вздохнул. «У нас остался только один вариант», – он покачал головой. «Агенты по найму». Ароборус обдумал это предложение. «Звучит справедливо, но кого мы можем использовать?» Мёбиус вывел на экран список. «Вот варианты». Список включал в себя множество имен, от доктора Дума до Синего Чуда, и там даже были имена многих асгарцев и олимпийцев. «Синее Чудо?» Ароборус поднял бровь. «Он может быть хорошим выбором, но разве он умнее Канга?» Мёбиус покачал головой. «Даже близко нет. Синее Чудо было чудовищно сильным существом, но против интеллекта Канга он падет мгновенно. Вовлечение кого-либо из богов было бы не очень хорошей идеей», сказал Ароборус, и Мёбиус согласился. «В последний раз, когда они вызвали олимпийца, это усугубило их проблему в 10 раз. Я буду некоторое время следить за Кангом», Мёбиус признал. «У нас есть немного времени, прежде чем он действительно станет угрозой. Наш лучший выбор – посмотреть на недавно пробудившихся существ с сильными способностями». Экран изменился, показав несколько новых имен. Однако Мёбиус отсортировал список, в результате чего на экране осталось только два имени. Эти двое являются новыми в списке и могут либо представлять угрозу, либо оказать большую помощь в будущем. Мёбиус нахмурился, и оба они обладают способностью манипулировать временем. Ароборус посмотрел на две фотографии. Один из них был мужчиной средних лет в синем латексном костюме, а другой – черноволосым юношей. «Этот мальчик», – пробормотал Ароборус, и Мёбиус нахмурился. «Он – одна из аномалий, которые мы обнаруживаем раз в несколько тысяч лет». Он вздохнул. «Я проверил его профиль в вашей базе данных, и его там нет. А когда я копнул глубже, то обнаружил, что он был фальшивкой. Его настоящее имя было Марсель, но он обладает биологическим бессмертием, и я верю, что он убил себя, чтобы жить как другой парень, как этот парень, Маркус». На экране была видна фотография улыбающегося Маркуса. Уви было известно тем, что следила за всеми, и Маркус оказался одним из тех, кто их интересовал. Но он не существует в других временных линиях. Ароборус нахмурился. «Тот, кто был в моей временной шкале, умер до того, как ему исполнилось 20, как и все остальные его альтернативные я. Он действительно одна из таких аномалий. Аномалия – существо, которое находится вне норм времени, пространства и реальности. Они часто появляются только в одной временной шкале, а их другие альтернативные я либо мертвы, либо не существуют, либо совершенно нормальны. Существует бесчисленное множество временных линий, и у каждого существа в каждой временной шкале есть что-то похожее, по крайней мере, еще в одной временной шкале, но аномалии разные. Единственные в своем роде, не имеющие ничего даже отдаленно похожего на них ни в одной другой временной шкале. Но они были редки, невероятно редки. В последний раз Уви обнаружила аномалию 20 тысяч лет назад, и этот человек умер, не успев сделать ничего серьезного. Итак, для Уви аномалии были загадкой, поскольку они не обладают большой информацией о них. Аномалия это может быть палкой о двух концах. Ароборус нахмурился. «Какие у тебя планы на него?» Мёбиус откинулся на спинку стула. «Я буду следить за ним какое-то время. Ему удалось сильно вырасти за короткий промежуток времени, и он кажется интересным человеком. Он владеет манипулированием временем и знает об этом. Но, несмотря на то, что у него есть сила исправить свои прошлые ошибки, он воздерживается от ее использования. Так что он не представляет для нас угрозы, по крайней мере, пока». Ароборус вздохнул. Он знал, что Мёбиус был пристрастен к тем, кто ответственно использовал свою силу, и тот факт, что этот мальчик нет, этот человек никогда не использовал свои манипуляции со временем. Это означало, что у Мёбиуса сложилось хорошее впечатление об этом парне. Глава 115. Уви 2. Не позволяй внешности обмануть тебя, Мёбиус. Канг был еще одним человеком, который обманул нас, помните об этом. Мёбиус вздохнул, услышав предупреждение брата. «Именно поэтому я не спускаю глаз с этого парня. Он может представлять угрозу для будущего, но он также может быть полезным. И нам нужны активы, чтобы избавиться от таких существ, как Канг. Ты же не хочешь сказать», – пробормотал Ароборус. Мёбиус кивнул. Канг собирается напасть на Землю чуть больше, чем через год. И поэтому давай посмотрим, что этот человек сделает за это время. Мы можем вызвать его немного раньше атаки, это должно заставить его согласиться на наши условия. И он умен умнее Адама, синего чуда. Ороборус не был полностью убежден, но согласился с выводом своего брата. Тогда мы подождем и посмотрим. И если наши предположения верны, он будет тем, кто остановит Канга. Надеюсь. Мёбиус глубоко вздохнул и посмотрел на фотографию другого человека. Временная тень гораздо менее впечатляющая. Однако он лучше, чем ничего. Так что мы тоже будем присматривать за ним. Ороборус кивнул. Пока мы ждем. И когда придет время, мы вызовем того, кто соответствует нашим требованиям. Мёбиус согласился. И, надеюсь, они не превратятся в кого-то, кого нам, возможно, придется стереть. Маркус Хэнли. Ксавье уставился на меня, когда я стер Хаген Магнета, сделав его бессильным. Ксавье знал, что это было необходимо, но для меня не совсем. Я мог бы оставить его делать все, что ему заблагорассудится. Однако я мог бы использовать его магнетические способности для чего-нибудь. Не говоря уже о том, что бой с братством значительно повысил мою популярность, что должно было пригодиться для следующего этапа моих планов. Мне не потребовалось много времени, чтобы избавиться от Хагена Магнета, и как только я избавился от его способностей, я посмотрел на Ксавье. «Он весь твой», — я улыбнулся. «Тебе нужно удалить его воспоминания, или он мгновенно сойдет с ума из-за потери своих сил». Ксавьер неохотно кивнул. Он закрыл глаза и погрузился в сознание Магнета, стирая, изменяя и добавляя воспоминания. Ему нужно было заполнить стертые части новыми, иначе Магнета в конечном итоге страдал бы амнезией. Через 10 минут он выдохнул. «Сделано». Я улыбнулся. «Хорошая работа». На протяжении всего процесса я следил за разумом Магнета, чтобы убедиться, что Ксавье сделал так, как его просили. Потому что я ни за что на свете не собирался слепо доверять ему. «Я думаю, этого достаточно», — сказал я, когда тело Магнета медленно опустилось на пол. «Не будь слишком печальны, профессор. Мы оба знаем, что это был лучший вариант». Ксавье не ответил. Но когда я заглянула в его разум, я поняла, что ему было грустно из-за убийства своего друга. Но у меня не было времени сочувствовать. Если бы ты этого не сделал, дети могли быть убиты. Он бы никогда не убил их, запротестовал Ксавье, но я покачал головой. Возможно, он и не сделал бы этого, но можешь ли ты сказать то же самое о его приспешниках? Джак Гернаут разорвал бы детей на части, но теперь без Магнета братство разрушено. И их можно легко победить. Так что не жалей о том, что ты сделал. Это было неизбежное зло. Я вздохнул. В конце концов, я делал это миллион раз. Пока мы разговаривали, я услышал, как дверь в кабинет со щелчком открылась. Когда она открылась, вошел Джеймс. «Ах, Джеймс, ты прибыл раньше, чем ожидалось». Он нахмурился. «Было бы быстрее, если бы ты телепортировал всех нас сюда». Это заставило меня усмехнуться. «Я виноват. Честно говоря, я очень спешил, поэтому забыл об этом. Даже я иногда совершаю ошибки, я знаю. В конце концов, я несовершенное существо. Магнета был еще одним доказательством моего несовершенства. Мои предыдущие планы на него были другими, но я знал, что либо что-то может пойти не так, либо я найду план получше. Вот почему я предпочитаю импровизировать, а не так называемый идеальный план. У меня всегда есть план моих планов и карта того, как я мог бы их реализовать, но кроме этого ничего конкретного. Я импровизирую на ходу, и это значительно облегчает адаптацию к происходящему. Ну что же, моя работа здесь закончена, я увижу вас всех, когда сочтет нужным время. Сказав это, я вышел за дверь, но когда я вышел, то с удивлением обнаружил, что ко мне идет дрожащая Джин. Она все еще была ранена, поэтому ее шаги были шаткими. «Маркус, спасибо тебе за то, что спас нас». На ее лице появилась натянутая улыбка. Она беспокоится, это нехорошо. Он был намного сильнее других мутантов, Джин. Так что не беспокойся об этом. Потеря произошла не по твоей вине. Она опустила глаза, когда я сказал это. Она сильно недооценивает свои способности. И ее самооценка довольно низкая. Мне нужно будет исправить это в будущем, так как я не хочу темного феникса, прежде чем я разберусь со всем, что связано с Кангом и Черным Сердцем. Тебе нужен отдых, не дави на себя слишком сильно. Я одарил ее честной улыбкой. Мне нужно кое о чем позаботиться. Так что, увидимся позже. и не вздумай тем временем пострадать». Она слегка усмехнулась, что вызвало видимую боль в ее теле. «Ха, хорошо, хорошо, отдохни». Я улыбнулся. «Тебе это понадобится. И это правда, скоро начнется борьба с более сильными существами». Глава 116. Волшебница и тайная книга. Костанца, Румыния. Моргана Ле Фей, легендарная волшебница из легенды об Артуре. Это была та женщина, которую я искал, но, к сожалению, встретиться с ней напрямую не удалось. Столетия назад она была запечатана в темном измерении, чтобы положить конец ее тираническому завоеванию мирового господства. С тех пор она застряла в этом месте, и я не настолько глуп, чтобы врываться в темное измерение, в котором обитают одни из самых страшных существ на свете, а именно Дармамму. А Дармамму – это существо, которое я не могу победить на земле, тем более на его родной земле. Итак, переход в темное измерение не был моим выбором, пока я не стал сильнее, чем сейчас. Но был способ, и этот путь был в Румынии. У Моргана есть культ, который действует и по сей день. Культ может связаться с ней, и это именно то, что мне нужно, способ связаться с ней. После нескольких дней поисков в библиотеках ключей к разгадке ее культа, а затем чтения мыслей каждого существа в Румынии, я, наконец, нашел их местонахождение. Уже более века они живут здесь из-за богатой магической энергии в окрестностях. И вот уже 2 часа я летаю над местом их ритуала в своей невидимой форме. Шло время, и я видел, как культисты прибывали на место один за другим. Каждый был одет в халат разного цвета. Они определенно изо всех сил стараются придерживаться стереотипов. Когда я наблюдал за ритуалом, начинающимся с того, что женщина прыгает в огонь, у меня возник вопрос, было ли это обязательным требованием или они просто слишком увлеклись колдовской ерундой. Потому что, кроме садистских призывов демонов, я никогда не слышал ни о какой магии, требующей человеческих жертвоприношений. И я знаю об этом, потому что я провел годы с Селеной, а теперь и с доктором Стрэнджем. Тот, кто живет в твоем царстве демонов, внемли моему призыву и удостой нас своим присутствием. Огонь, который окружали культисты, стал огромным, когда из него появилась пылающая фигура. Это интересно, ваше величество. Культисты поклонились до земли, когда женщина медленно открыла глаза. Она была всего лишь проявлением, но я мог чувствовать ее энергию даже с такого расстояния. «Я надеюсь, вы не вызвали меня снова, чтобы сообщить о своей неудаче», — сказала она холодным, но в то же время соблазнительным тоном. «Все ли темные колдуньи соблазнительны? Сначала Селена, а теперь Моргана, и она не менее красива. Честно говоря, я бы не удивился, если бы Селена и Моргана сказали, что они сестры. От их внешности до того, как они разговаривали, все было так похоже». «Нет, ваше величество», — сказала одна из женщин в мантии. «Мы, наконец, выяснили его местоположение. Конечно, у нее тоже есть комплекс превосходства, но, возможно, я просто услышал что-то, чего не должен был слышать. Что она имела в виду под его? В последний раз он принадлежал Морда, но был украден Агатой Харкнес. Однако его снова украл кто-то похуже». Культист продолжил, что заставило Моргана нахмуриться. «Продолжай, это Блэкхарт». Это откровение потрясло и меня, и Моргану до глубины души. «Блэкхарт, сын Мефисто?» — спросила Моргана. «Это делает проблему в 10 раз более сложной». Тем временем я разрывался между замешательством и беспокойством. Что Блэкхарт украл у них? Мы знаем, где книга, но Блэкхарт использовал свои способности контроля над разумом, чтобы заставить человека украсть ее у Агаты. И поскольку он запечатан, мы знаем его местонахождение, но у нас нет средств вернуть Даркхолд. Я почувствовал, как в меня ударила молния, когда я услышал название предмета. Даркхолд. Книга грехов, книга зла, книга старшего бога и книга хаоса и тьмы. Это была книга, написанная старшим богом Хтоном, существом, которое управляло этим миром 1000 лет, прежде чем было изгнано. Одно из сильнейших магических существ в мире и прародитель магии хаоса. Та же магия, которую Алая Ведьма использовала, чтобы переписать реальность. Хтон записал свои магические знания в книгу, и эта книга, Даркхолд, она содержит знания о темной магии и магии хаоса, 2 сильнейшие магии. И если Блэкхарт обладает ими, это большая проблема. Большинство существ не могут использовать книгу, поскольку она съедает их рассудок, и к тому времени, когда они пробираются через первые несколько страниц книги, их уже давно нет. Тем не менее, я не думаю, что у Блэкхарта будет такая проблема, Поэтому я должен найти способ получить Даркхолд, прежде чем он вырвется на свободу и начнет ее использовать. Но теперь мне предстояло иметь дело с Морганой. Пока она обсуждала с культистами Даркхолд, я использовал свои силы, чтобы заставить всех потерять сознание. И это насторожило Моргану. «Кто там?» — крикнула она. «Простите, что я застал вас врасплох, леди Моргана. Я отменил свою невидимость и спустился на землю. Она уставилась на меня с гневом, подозрением и беспокойством. Кто ты такой, и что привело тебя сюда?» Слегка поклонившись ей, я коротко представился. «Меня зовут Маркус Хенли, я мутант». Ее хмурый взгляд усилился при моем представлении. «Мутант, чего хочет от меня мутант?» Она была на удивление спокойна. «Если бы это был кто-то вроде Морда, он бы начал проклинать меня и определенно начал бы бросать проклятия. Вам не о чем беспокоиться, леди Моргана. Я здесь просто для того, чтобы заключить сделку». Она нахмурилась. «Уточни, прежде чем я изгоню тебя». Кивнув, я объяснил. «У меня есть кое-что, что нужно зачаровать, и именно поэтому я здесь». Она казалась смущенной этим откровением. «Если это колдовство, то есть бесчисленное множество колдунов и волшебниц, которые могли бы это сделать. У тебя нет никаких причин находиться здесь». Я кивнул. «Это правда, если бы предмет был простым. Но это не так». Я уставился на ее пылающую фигуру. «Это то, что я пока не могу раскрыть, но, проще говоря, требуется кто-то вашего уровня, чтобы зачаровать его. Этот предмет звучит интересно». Она что-то пробормотала. «Но что это даст мне? Я могу временно вселиться в тело человека, чтобы зачаровать предмет. Но, что я получу от этого? Поскольку захват тела длится всего один день, а после этого я не смогу использовать заклинание в течение столетия. Это довольно большая жертва. Она либо лжет, либо время восстановления действительно такое абсурдно долгое. Конечно, я сделаю приемлемое предложение». Она казалась заинтересованной. «И что у тебя есть?» «Предложение простое. Вы зачаруете мой предмет, а взамен я освобожу вас из темного измерения». Она замерла, но через несколько секунд снова нахмурилась. «Я ненавижу лжецов, и ты говоришь как один из них». Она значительно увеличила свою ауру, и, честно говоря, было удивительно, что она имела такое большое влияние в этом мире, несмотря на то, что была поймана в ловушку в темном измерении. «Однако я ее не боюсь. Она сильная, но доктор Стрэндж сильнее. И я сильнее, чем Стрэндж. Я клянусь своей жизнью, что если ты согласишься помочь мне с заклинанием, я освобожу тебя». Она замолчала и уставилась на меня. «Ты же знаешь, как опасно давать обещания, особенно на свою жизнь в присутствии волшебницы, верно?» Она была потрясена. «Неважно, насколько ты силен, жизненный договор нерушим». «Я знаю», — сказал я, — «но я все равно обещаю. Если ты поклянешься своей магией помочь мне, ты просишь слишком многого, мальчик». Я рассмеялся. «Ты знаешь, что если я потерплю неудачу, я умру, и договор будет расторгнут. Так что тебе никоим образом не угрожает опасность». На моем лице появилась улыбка. «Поклянись своей магией, и я освобожу тебя». Она продолжала пристально смотреть на меня. Дать магическое обещание своей жизни означало, что человек умрет, если он или она нарушит это обещание. И точно так же нарушение обещания, данного в отношении магии, означает, что если человек нарушит это обещание, его или ее магия будет потеряна навсегда. И только манипулирование реальностью универсального уровня может свести на нет этот эффект. «Если ты готов дать обещание своей жизнью, тогда я соглашусь. Идеально, все по плану». Глава 117. Владыка Ада. «После заключения договора все, что мне оставалось сделать, это освободить ее. Итак, как ты собираешься это сделать?» — спросила она, пока я рассматривал ее проявление пламени. «Ты не можешь освободиться со своей стороны, так что создание портала для тебя невозможно. Однако для меня это возможно». Она была не слишком довольна моим выводом. «Ты серьезно думаешь, что я не думал об этом? За все эти годы у меня было бесчисленное множество учеников, которые могли использовать пространственную магию, но из-за проклятой печати никто не смог определить мое точное местоположение. Я уже знал это». «Ну что же, кто сказал, что я не могу найти твое местоположение?» Это шокировало ее настолько, что она уставилась на меня, нахмурившись. «И как ты собираешься это сделать?» Я изобразила улыбку в ответ на этот вопрос. «Увидишь». Закрыв глаза и освободив свой разум, я мгновенно вошел в астральный план. Это позволило мне понять концепции, которые я обычно не понимал, и которые включали в себя поиск людей в совершенно другом измерении. Пока Моргана в замешательстве смотрела на мое неподвижное тело, я продолжил искать ее в темном измерении. Это было опасно, так как я мог чувствовать чудовищно мощное присутствие в измерении, и я старался держаться от него как можно дальше, потому что я точно знал, что это такое, и у меня не было никакого намерения впутываться в эту неразбериху. Плывя сквозь тьму, я наконец нашел свет, ну, зеленый свет. Когда я подошел ближе, я обнаружил Моргану, сидящую на черном троне, и это означало, что поиск был завершен. Я вернулся с астрального плана и позволил своему сознанию вернуться в мое тело. Когда я открыла глаза, я обнаружил, что Морган пристально смотрит на меня. Выдавив улыбку, я сказал: «Я нашел твое местоположение». Это ее очень удивило. Как? Проигнорировав ее вопрос, я посмотрел в пространство. И когда я нашел достаточно подходящее место, я использовал свои способности к пространственному манипулированию, чтобы создать умеренно большой портал, соединяющий два измерения. Моргана была вне себя от шока, обнаружив, что перед ней открылся портал. Вот обещанный выход из адской дыры, леди Морган. Она была слишком потрясена, чтобы ответить, но знала, что это ее лучший шанс, и упускать его было бы глупо. Она мгновенно направилась к порталу и, сделав глубокий вдох, вышла из него. Прохладный ветерок, аромат цветов и ритуальных благовоний под щебетание птиц. Моргана испытала все это впервые за столетия. Она сделала глубокий вдох, стараясь вобрать в себя как можно больше. Наконец-то, она улыбнулась. «Я свободна, ад». В то время как все были обеспокоены Кангом, другое существо было занято тем, что наслаждалось прекрасно приготовленным кровавым вином. Он усмехнулся, наблюдая за победой Канга и усилиями, предпринятыми сопротивлением. Никто из них не был достаточно силен, чтобы противостоять повелителю времени. Но он задавался вопросом: интересно, способен ли Канг встретиться с ним лицом к лицу? Канг был повелителем времени, тем, кто управляет бесчисленными планетами на разных временных линиях. Но он был не меньшей угрозой для Вселенной, чем Канг. В то время как Канг был мастером времени, он был мастером обмана и магии. Он видел бесчисленное множество существ, утверждающих, что они лучше его, и каждая из них падала замертво перед ним. Единственным существом, которое удивило его своим коварством, был Лаки, и именно по этой причине он пощадил маленького обманщика. Хотя он гордился тем, что его называли мастером лжи и обмана, он не мог отрицать коварство Лаки. Однако, если не считать обмана, маленький асгардиец не мог сравниться с ним, с владыкой ада Мефистофелем, великим демоном. Он видел, как Канг с легкостью убил своего противника, и подумал про себя: может быть, на этот раз мне не нужно вмешиваться. Он любил вмешиваться в планы других, и видеть, как они плачут от горя, когда терпит неудачу, это доставляло ему радость. Но на этот раз он решил не вмешиваться, так как знал, что Канг собирается сам все развеселить, и была еще одна проблема, которая требовала его немедленного вмешательства. Побег его сына. Мефисто знал, что его сын Блэкхарт вот-вот сбежит, и он не мог быть счастливее. Их семейные узы были натянутыми, но он все еще был отцом Блэкхарта, и хотя он не совсем заботился о благополучии своего сына, он заботился о развлечениях, которые предоставлял Блэкхарт. Его сын был монстром, и это делало ситуацию интересной, поскольку было очень мало существ, которые могли бы остановить его. Недавно он получил известие, что его сыну удалось украсть Даркхолд. И когда Мефисто услышал эту новость, он расхохотался. Канг и Блэкхарт, они скоро столкнутся, поскольку их пункт назначения – Земля. Борьбу между ними было невозможно остановить, и, честно говоря, Мефисто не заботился о победителе. Он не возражал, если бы его сын был убит Кангом или наоборот. Все, о чем он заботился, это чтобы его развлекали. И не было никого, кто мог бы помешать ему развлекаться. Как только победитель будет определен, он собирался вмешаться. Почему? Потому что шоу должно продолжаться. Маркус Хенли. Освободив Моргану от ее печати, я позволил ей на время управлять своим культом. До того, как Эйтри закончит с Держателем, еще было время. Итак, она была свободна на данный момент. Я не собирался позволять ей бродить вокруг да около. Она была опасна, и я не собирался позволять ей делать все, что ей заблагорассудится. Пока ее обещание не было выполнено, она была свободна, но после этого у меня были планы. Закончив свою работу в Румынии, Я телепортировался на Крака. Разумный остров приветствовал меня по-своему, когда я направлялся к своему логову. Крака хорошо продвигался в своем развитии. Это был только вопрос времени, когда я начну приводить сюда людей. Врата в мое зеркальное измерение, которые я создал, не использовались, поскольку мне все еще нужно было улучшить свои манипуляции с реальностью, что было легче сказать, чем сделать. Мне также нужно как можно скорее посетить Нового Рома из-за нового предмета, который нашла Селена. Итак, что я должен сделать в течение следующих нескольких дней? Посетите Нового Рома, поговорите со Стринджем о Моргане, исследуйте местонахождение Даркхолд и Блэкхарт, забрать держателю Эйтри. Но прежде всего мне нужно было побывать на кладбище. В конце концов, завтра годовщина смерти матери и день рождения Пегги. Две женщины, по которым я скучаю больше всего. Глава 118. Дедушка, твоя мать гордилась бы тобой. Ты знаешь, по сравнению с тобой я почти ничего не добился. Магнус вздохнул. Тогда ситуация была другой. Магнус, ты должен был либо стоять наверху, либо быть внизу. И быть в середине никогда не было для меня вариантом. Я одарил его улыбкой. Но сейчас другие времена, ты можешь расслабиться и наслаждаться своей жизнью. Мы стояли перед надгробиями матери и Пегги, вознося свои молитвы. Тогда почему бы тебе не остановиться сейчас? Спросил он. Ты уже на вершине и все же не прекращаешь работать над тем, чтобы стать сильнее. Я посмотрел на небо, оно темнело по мере того, как его заволакивали тучи. Как только ты получишь власть, ты либо решаешь остановиться, либо становишься зависимым от этого. Я посмотрел на него, и я пристрастился к этому. У меня было много возможностей остановиться и насладиться своей жизнью. Я очень рано справился с большинством проблем и мог бы счастливо прожить более 70 лет, но теперь я бессмертен. Мне нужно продолжать следить за тем, чтобы никто не мог причинить мне вреда. Именно сейчас мне нужно быть на вершине больше, чем когда-либо. Пап, да, Магнус нахмурился. Ты действительно любил маму? Его вопрос удивил меня, а также заставил нахмуриться. Конечно, кроме твоей бабушки, твоя мать она была единственной женщиной, о которой я заботился. Тогда почему ты скрывал от нее все эти вещи? Я понимаю. Вот что заставило его усомниться в моей любви. Справедливо. Есть много вещей обо мне, которые никто не должен знать, Магнус. Я вздохнул. Много чего. Например, я покачал головой в ответ на его вопрос. Как я и сказал, никто не должен знать о них, даже семья. Я не знал, с какими последствиями столкнусь, если раскрою что-нибудь из этого. Даже спустя все эти годы я понятия не имею, как я здесь оказался. Сейчас я здесь, и теперь это моя жизнь. Я провел здесь гораздо больше времени, чем в моем предыдущем мире. Таким образом, не было никакой логической причины обсуждать такую информацию с другими. Но ты скоро станешь отцом. И я точно знаю, что твои мама и бабушка не могли бы быть счастливее. Бетси носит его ребенка, и скоро я стану дедушкой. Странно думать об этом, но в равной степени приятно. Я надеюсь на это. Он казался нервным, но я тоже нервничал, когда Пегги была беременна. Мы вдвоем предавались воспоминаниям о прошлом вместе с нашей семьей. Это стало традицией делать это каждый год. Итак, папа, как только Бетси родит, я планировал увезти ее и моего ребенка жить в Евтопию. Это будет лучшее место для нас. Он сделал глубокий вдох. Итак, когда ты собираешься сообщить о его местонахождении остальным? Это займет некоторое время, около 2 лет. Однако вы с Бетси можете переехать туда, когда захотите. После того, как я разберусь с Кангом, Евтопия должна была стать моим самым большим проектом, наряду с борьбой с Блэкхартом. Тогда я поговорю об этом с Бетси. Новая Рома, Селена Галлио. Ночь была прохладной, но мужчина сидел у оконной рамы, не заботясь ни о чем на свете. В это время года в Новая Рома становится неестественно холодно, но он, казалось, не обращал внимания на холод. Казалось, он погрузился в свои мысли. «Разве тебе не холодно?» – спросила я, но все, что я получила в ответ, была улыбка. «Ты можешь простудиться, ты же знаешь, Новая Рома – одно из самых холодных мест в это время. Я сожалею, что использовала свою магию для создания искусственного климата по всей стране, и потребовалось бы многое, чтобы избавиться от этой магии. Я не подхватываю такие вещи, как инфекции или болезни, Селена», — сказал он со своей очаровательной улыбкой. «У меня иммунитет к таким вещам. Иммунитет. Я и забыла, как сильно он изменился за последние пару лет. Всего несколько лет назад он был юношей с мечтой и некоторыми ограниченными способностями. И теперь он человек, обладающий силой, способный соперничать с богами. Он смотрел на город, сидя со своим бокалом вина. «Иногда мои силы отстой. Я не напиваюсь, я не чувствую голода, я не хочу спать», он пожаловался. «Но я думаю, что это та жизнь, которую я выбрал. Я села рядом с ним. Это редкость, что ты так себя ведешь, как усталый человек. Неужели?» – спросил он. «Ну, может быть, я никогда не показывал тебе многого». Он усмехнулся. «Но как обстоят дела с Амарой?» «Амара наконец согласилась вступить в орден, и я очень горжусь ею. Она сильно выросла и теперь ведет себя как настоящая взрослая, как будущая королева. Лучше, чем раньше. Она была готова выслушать меня, и я считаю, что это большое улучшение». Он кивнул. «Так и есть». Сказав это, он вернулся к созерцанию города. Я точно знала, почему он был подавлен, и, как бы мне не хотелось помочь ему, ему лучше побыть одному. Иногда нужно пространство, чтобы уладить свои чувства. Я забыл спросить, как жизнь Селена? Вопрос прозвучал неожиданно. «Ну, я имею в виду, ты получила то, о чем просила», сказал он. «Бессмертие. И твои силы тоже выросли, не говоря уже о том, что Эмора начала прислушиваться к тебе, и я позаботился о Кулангате для тебя». Он продолжил. «Что? Я что, ослышалась? Ага, Кулангат исчез». Маркус рассмеялся над моей вспышкой. «Что ты сделал? Как?» Я была потрясена внезапной сенсацией, которую обронил Маркус. «Неделю назад», — ответил он, — «этот колдун сбежал из своей печати, и пока я искал колдунов, я нашел его пытающимся восстановить свои силы. Этот парень был сумасшедшим, и я не собирался позволять безумному темному колдуну разгуливать на свободе». Он улыбнулся. «Итак, я стер его. Кулангат был моим заклятым врагом, с которым я сражалась еще с хайбарийской эпохи. И Маркус просто положил конец существованию этого человека, даже не попытавшись. Я ты, неважно». Маркус усмехнулся, увидев мое удивленное лицо. «Ты не ответила на мой вопрос, Селена. Мне потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться. Но то, о чем он спросил, было поводом для размышлений. Все, чего я когда-либо желала, я достигла. Я получила все, что хотела, кроме одного. Была еще одна вещь, которую я хотел получить, но я знала, что очень маловероятно, что я когда-нибудь ее найду. Я не знаю», призналась я. «На данный момент я хочу научить Амару всему, что смогу о том, как быть правителем, а потом я что-нибудь придумаю». Я одарила его ухмылкой. «Мне не нравится оставаться без цели». Маркус начал играть со стаканом в своей руке. «Ну, именно поэтому я выбрал тебя членом 12 семей ордена». Он поставил стакан на землю и посмотрел на меня. «Потому что ты амбициозна, а мне нравятся амбициозные женщины.